«И что же это?» — слегка смутилась княгиня. «Расскажи мне про терминал». Глава 12. «Опасный вопрос», — покачала головой княгиня. «Разве?» — поднял я бровь. «Примерно такой же, как и про цитадель зла», — без улыбки ответила Аглая. «Уверен, мудрая княгиня не разделяет это мнение». «Хм», — на миг сбилась Аглая и задумчиво постучала ноготком по бокалу. «Даже если и так, заявлять об этом вслух я не буду». «Неужели есть те, кто способен напугать могущественную княгиню?» — улыбнулся я. «Хочешь поменять свой вопрос на этот?» На пару секунд я задумался и отрицательно покачал головой. «В данный момент терминал интересует меня больше». «Как знаешь», — невозмутимо повела рукой княгиня. «Спроси меня кто угодно другой, я бы не стала отвечать». «Даже если бы этот кто-то спас двух дочерей?» «Даже если бы спас их всех. Есть знания, которые доступны только князьям. И раз уж я сама заявила, что верю в твое будущее, такое, что поведать я тебе могу. Терминал — это человек». «Человек?» — подавился я напитком. «Живой человек?» «Живой или мертвый, одаренный или нет, мне, увы, неизвестно. Все, что я знаю, это то, что он не покидает комнату в резиденции площади или же появляется там, когда нужен», — немного подумав, добавила Аглая и залпом осушила бокал. Я тут же потянулся вперед и подлил своей собеседнице напиток, краем глаза отметив, когда же у столь могущественной женщины подрагивают руки. «То есть кто этот человек, неизвестно?» — осторожно спросил я. «Нет, ни лица, ни голоса, ни даже то, дышит ли он. Видишь ли, Маркус, стоит покинуть комнату с терминалом, как пропадают все воспоминания о том, как именно ты говорил с Аргусом. Остается лишь итог разговора и размытый человеческий образ без лица и голоса, а еще страх». «Страх?» «Прости, Маркус, это все, что я могу сказать по твоему вопросу?» Резко отстранилась Аглая и хлопнула в ладоши. Мгновением спустя дверь в кабинет распахнулась. Лицо княгини изменилось. На место от напряженности во взгляде пришла беззаботная улыбка и властный блеск в глазах, с которыми она встретила вошедших в кабинет семерых девушек. Все до единой, как на подбор, красотки. И дело было даже не в способности астральных дам накладывать иллюзии, а в уникальном родовом генофонде, который совершенствовался столетиями. Изысканные черты лица, точёные фигурки и пьянящий красотой взгляд. «Награду ты получил, Маркус, но мое предложение остаться у нас на ночь в силе», — поднялась на ноги и вызывающе улыбнулась княгиня. «Гостевым покоем обители позавидует даже сам наместник. И, полагаю, ты не будешь спорить, что компания любой из моих дочерей лучше немытых оборванцев в той дыре, откуда мы тебя забрали. Все присутствующие в этой комнате пришли сюда добровольно, и ты можешь выбрать любую». «Любую?» — поднял я бровь, при этом не сводя взгляда с княгини. «Любую», — сверкнула глазками Аглая, и я подметил, как удивленно вздрогнула и переглянулась семерка остальных дам. И, судя по уверенному, вызывающему взгляду княгини, это вовсе не шутка, и предложение было озвучено прилюдно нарочно. Эффект не заставил себя долго ждать. Астральные дамы окинули совершенно иным взглядом того, кто смог вызвать интерес самой княгини. Все, кроме одной, которая стояла чуть в стороне со сложенными на груди руками и старалась даже не смотреть в мою сторону. «Тогда я выбираю Астрид», — улыбнулся я, и воительница таки одарила меня взглядом, в котором читалась сложная помесь эмоций из гнева, удивления и радости. «Ты уверен?» — стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, переспросила княгиня. «Уверен?» — кивнул я. Благодарю за уделенное время. Беседа была очень познавательной. В таком случае не смею задерживать. С едва читаемой обидой в голосе выдала княгиня и махнула рукой в сторону двери. Вежливо кивнув княгине, я медленно прошел мимо перешептывающихся девиц в коротких платьях и, невозмутимо взяв Астрид под руку, вышел из кабинета. Сейчас на воительнице была лишь тканевая часть боевого доспеха без металлических пластин, но и она весьма выгодно обтягивала фигуру девушки в нужных местах. «Вообще-то я пришла просто сказать спасибо», — прошипела Астрид, когда мы вышли в коридор. «Я заметил», — улыбнулся я. «Ты единственная, кто не пожирала меня глазами». «Тогда какого хрена ты выбрал меня? Нравится брать девушек силой?» — возмутилась белокурая воительница в хрупком женском теле. На самом деле боевого ратника в Астрид выдавал отнюдь не внешний вид. Наоборот, в этом плане она могла дать фору даже княгине. Дело было в суровом взгляде, одежде и стихийном ответе, в котором присутствовали нетипичные для остальных астральных дам частицы боевого аспекта. «Вот как ты обо мне думаешь», — вздохнул я. После чего мы прошли чуть дальше по коридору, вошли в белую дверь и оказались в широкой и светлой комнате гостевых покоев. «А что я должна была подумать?» — фыркнула девушка, недоверчиво покосившись на стоящую по центру комнаты огромную кровать с балдахином. «Ну, не знаю», — отстранился я от девушки и плюхнулся на мягкую кровать. «Например, то, что я выбрал тебя из уважения к твоему решению идти путем силы, а не секса. Ведь знаю, что у вас это не особо приветствуется». «Откуда ты это можешь знать?» «Просто знаю», — занял я сидячее положение и улыбнулся. «А еще была вторая причина». «Какая?» — хмуро спросила Астрид, продолжая стоять у двери. «На ночь я оставаться не планировал в любом случае, но раз уж я в обители, уходить без массажа мне не хотелось. Неизвестно, когда еще доведется сюда попасть». «Сделать массаж была способна любая из моих сестер», — хмыкнула Астрид. «Это чуть ли не первое, чему нас обучают». «Обычный массаж, может быть», — пожал я плечами. «Но я говорю о родовой технике, которая передается из поколения в поколение, и воплотить которую можно только в обители». «Сил княгини бы тоже хватило на эту технику», — слегка растерялась Астрид. «Это да», — вздохнул я. «Но она бы начала задавать вопросы, откуда я знаю об этой технике». «Ты ведь понимаешь, что я тоже обязана это спросить?» «Спросить можешь. Но в отличие от княгини, тебе я могу не отвечать без риска нанести оскорбление всему клану». «Грубиян!» — возмущенно топнула ножкой Астрид. «И что только Лекса нашла в таком неотесанном варваре без манеры так-то?» «То есть массажа не будет?» «Будет. Слово княгини — закон», — смиренно вздохнула Астрид и, защелкнув замок на двери, стянула себе перчатки. «Раздевайся». Вернули меня в ту же самую казарму, из которой забрали. Правда, на этот раз без спецэффектов. Вот секунду назад я стоял в главном холле обители, моргнул, и теперь лежу в пыльной кровати грязной казармы. В решетчатое окно робко пробивались тусклые лучи рассветного солнца, а из шести кроватей заняты были еще две. Пахом смачно похрапывал, развалившись ближе к входу, а в кровати напротив него, укутавшись одеялом по самую макушку, спал Глеб. Альберта и его бойцов не было видно, но по сложенному рядом с моим мешком луту они сюда приходили. Я помню, что Берти собирался вести свой отряд в портал на рассвете, но, надеюсь, он дал им хотя бы пару часов вздремнуть. Сладко потянувшись, я оделся и, стараясь не шуметь, вышел на улицу. Сейчас тут было достаточно многолюдно. Город Трезубца проснулся, и жизнь в нем била ключом. Вчера я планировал потратить этот воскресный денек на фарм портала, но разговор с дворецким изменил мои планы. У моих людей здесь и так достаточно забот, и плохой из меня будет босс, если я вдруг подкину ему новых. Нет, с этим я должен был разобраться сам. С этой мыслью я достал телефон и набрал номер Лексы. Указание «открыто снять на мое имя номер» В отеле для аристократов моя помощница восприняла спокойно, лишь для справки напомнив, что это утроит бюджет всей поездки. Однако, когда я сказал, что номер нужен двухместный, и я хочу, чтобы она немедленно приехала, Лекса сдержать эмоции не смогла и, радостно бросив «уже выезжаю», бросила трубку. Приезда своей помощницы я ожидал за завтраком в трактире, и уже через 2 часа мы шли по зеленым аллеям, огороженной территории отеля, любуясь мраморными фонтанами и десятками мастерски исполненных скульптур из иномирного камня. «Как настоящий!» — завороженно кивнула Лекса на статую какого-то бородатого воителя с копьем. «А материал? Куда наместник смотрит? Трата дефицитного игольчатого гранита на украшения — это нарушение как минимум 3 законов империи». «Он такой дорогой?» — удивился я. «Еще бы!» — кивнула Лекса. «С продажи одной этой статуи можно в половине квартала ремонт сделать». «Вот уж сомневаюсь», — мыкнул я, и перед нами раскрылись стеклянные двери холла гостиницы. С регистрацией проблем не возникло, и уже через 15 минут я стоял на дорогом паркете и с высоты 5-го этажа наблюдал за воскресной суетой западной части города. «Я закончила», — отозвалась Лекса из кресла за моей спиной и отложила планшет. «Ты за этим меня звал? Подать эти бумаги я могла и дистанционно». «Нет, чтобы сработало, ты должна быть здесь». «Что ты сделал?» — нахмурилась Лекса. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Просто передал послание». «Послание?» «Скорее совет», — почесал я подбородок. «Куда князь Земли может засунуть свои требования, чтобы я подумал над их выполнением?» «Ты поэтому заставил меня распечатать их на твердой бумаге и привезти сюда?» — сглотнула ком в горле Лекса. «С момента передачи на ресепшн прошло 15 минут», — глянул я на часы. «Как думаешь, он их уже получил?» «Ты спровоцировал князя Земли», — не спрашивала, а утверждала Лекса. «И документы с требованием предоставить доказательства намерений, которые я только что подала официально». «Думаешь, достаточно? Или еще надавить?» «Не хочу платить за этот номер еще и завтра», — повернулся я, и вместо страха увидел в глазах своей помощницы лишь азарт. «Ты сумасшедший», — покачала она головой. «Я подала документы через открытые каналы. Текст открыт. Если у твоего послания были свидетели...» «Были», — кивнул я. И в этот момент заметил, как вооруженный мужик в коричневом доспехе закрыл ворота центрального входа изнутри и, вскинув оружие, бросил взгляд на мое окно. Одновременно с этим моих ящерок уничтожило стихийным давлением активированного защитного конструкта отеля, а над головой послышался шум лопасти вертолета. «Началось быстрее, чем я думал», — облизнулся я и, подняв перед собой руку с выставленным указательным пальцем, прошептал: «Явись!» «Еретики!» «Еретики!» — с улыбкой кивнул я, глядя, как радостно заблестели глазки у попугая. Глава 13. Я перекинул фамильяру добрую треть своей энергии, и его перья обрели перламутровый отблеск. Кончики заострились, а от потемневших когтей стал исходить черный дым. В этот раз пернатый ассасин решил преобразовать данную ему энергию в теневую стихию и весело, словно под музыку, покачивая головой, ждал моей отмашки. При этом клюв попуга слегка подергивался, словно он беззвучно поет. Не припомню, чтобы он так делал раньше. Впрочем, чем бы дитя не тешилось. «Никуда не выходи, жди здесь, я разберусь», — повернулся я к Лексе. Та сидела на кровати и, как ни в чем не бывало, весело покачивала ногами. «Поняла», — не дрогнув даже взглядом, кивнула девушка. «Кофе сделать к возвращению?» «Какая непоколебимая стойкость! Кажется, ее вера в меня даже выше, чем я думал». «Не откажусь», — благодарно кивнул я и вышел в коридор. Пустой и обманчиво спокойный коридор. «Что, приятель, поиграем?» — улыбнулся я. Я видел, как дернулась мордочка у попуга дать рифму. Но тот прикусил клюв и сдержался. Хотя при этом сам фамильяр начал трястись и нервно сжимать лапку. «Эх, разбаловали!» «Ладно, можешь болтать», — вздохнул я. «Я разрешаю». Клювик потупил в меня пару секунд неверящими глазками, а потом взмыл надо мной воздух. «Что ж, приятель, поиграем!» — передразнил меня попуг и тут же добавил. «Всех еретиков порасчленяем! Маркус сказал, я разрешаю! Еретику кадык сломаю!» — завопил попуг и скрылся в тени. Мгновением спустя на этаж ворвался коренастый мужик в угловатом коричневом доспехе и вскинул пулемет с сияющими всеми стихийными цветами боезапасом. Залпы с такого полностью не остановить даже поглощением. «Решили с козырей зайти и без разведки?» «Зря», — улыбнулся я, не вынимая рук из карманов. Еще до того, как пулемет успел раскрутиться, мужик с грохотом упал на пол с дырой в горле, а над ним черной тенью мелькнул хохочущий попугай и улетел вниз. Судя по начавшим доноситься оттуда воплям боли, больше по западной лестнице никто не поднимется. Но оставалась еще восточная, к ней я и повернулся, и увидел залетающий оттуда снаряд. Он тут же разорвался яркой вспышкой с заточенной внутри стихией света, и за ним полетели еще три гранаты. «Перемести!» Все еще щурясь из-за вспышки, прошептал я и перебросил подарки в лифтовую шахту, где бесшумно поднимался тыловой отряд. Стихийным взрывом вырвало створки и сорвало лифт, который с грохотом и разгоняя распыленный по шахте яд, улетел вниз. Больше отряд там не поднимается. Ребята с восточной лестницы рассчитывали не на такой эффект внезапного нападения и замерли в нерешительности, ожидая, пока командиры отреагируют на изменившуюся обстановку. Я же ждать не стал и, обнажив теневой клинок, пошел к ним сам. Не люблю заставлять людей ждать. «Сколько, сколько!» — прорычал майор Глыбин, и тактический планшет в его руках был смят, словно пластилин. «Как жалкий теневик мог положить 30 боевиков за 2 минуты! Да плевать мне, что он вас ждал! Он там один! Что? Какой еще нахрен попугай?» Выругавшись, Глыбин взял запасной планшет и, кусая ногти, наблюдал, как точки его подчиненных гасли одна за другой. И ладно бы это была зелень, брошенная на убой, но нет. Господин приказал использовать только лучших и ни в коем случае не недооценивать врага. Но майор Глыбин хоть и считал, что послать 70 одаренных на одну цель — это перебор, но перечить князю не стал и организовал атаку с 4 сторон. Благо цель находилась в их здании, защита которого была отработана бойцами до автоматизма. Да и местоположение этого Маркуса постоянно фиксировалось датчиками, а точно работающие подавители вообще должны были свалить теневика без сил. Но он не только остался на ногах, но и продолжал зачищать один этаж за другим, и такими темпами он... Проглотив гордость и тщательно подавив животный страх, Глыба поднялся на ноги и постучал в дверь. «Как я понимаю, ты облажался», — холодно донеслось оттуда. «Простите, господин, а если запросим подкрепление у светлых, то...» — небрежно залепетал Глыба. «Исключено. Но почему, господин? Они ведь практически в состоянии войны с этим Маркусом и...» «Исключено, потому что имперцы из центрального штаба будут тут раньше», — без эмоций ответил князь Земли. «Так быстро?» — опешил майор. «Но как они...» «Вчера ночью кто-то сжег машину имперской службы логистики. В твое дежурство, Слава, ты облажался. И шансом искупить ошибку ты не воспользовался». «Господин, я лично...» — с ужасом залепетал Глыба и попытался отстраниться от двери, но не смог. Прежде чем он успел понять, стихийный камень покрыл его тело с ног до головы. А минуты спустя серая дверь открылась, и оттуда вышел статный широкоплечий мужчина и положил свою широкую ладонь на голову каменного изваяния. Глухой щелчок, и каменная фигура осыпалась в мелкую крошку под ноги князя Земли. Тот брезгливо стряхнул пыль с ладоней и подошел к наполовину законченной скульптуре обнаженной женщины из игольчатого гранита. Глянув на ее лицо, князь земли с нежностью в глазах провел по гранитной щеке.